Глава 7. Секреты. В книжной лавке он не бывал, но прекрасно знал ее месторасположение. Р. Лабиссе, торговля новыми и подержанными книгами, находится прямо напротив кафе. Вся витрина там забита книгами. Хьюго вздохнул, вспомнив, как перед сном отец читал ему Жюля Верна, Андерсона, сказки братьев Гримм. Ах, как хорошо было чувствовать себя маленьким мальчиком, у которого есть папа. Хьюго потянул на себя дверь, и в лавке мягко звякнул колокольчик, оповестив о приходе нового покупателя. Хозяин лавки, взъерошенный старик с густыми седыми бакенбардами, лишь на секунду оторвал взгляд от разложенного во весь стол пухлого фолианта и, увидев незнакомого мальчика, снова погрузился в чтение. Хьюго в смущении топтался у порога, нервно теребя пуговицу, которая и без того болталась на соплях. В конце концов пуговица оторвалась, и Хьюго сунул ее в карман. В носу защекотало, в лавке пахло пылью и почему-то сладкой корицей. Сразу вспомнилась школа, буфет на перемене, и на сердце у Хьюго потеплело. Жизнь вырвала его из школы, разлучила с друзьями Антуаном и Луи. Они оба были темноволосые и долговязые, и похожи, как братья-близнецы, чем и пользовались, хотя не были даже родственниками. Антуан зачесывал волосы назад, а Луи носил длинную челку. Однажды, шутки ради, они на неделю поменялись прическами, и тогда все пятерки Антуана достались Луи, а двойки получил Антуан. Учителя недоумевали, что случилось с примерным Антуаном. Зато какой молодец Луи! Вот смеху-то! А еще мальчики называли Хьюго тик-таком за то, что его карманы всегда были набиты часовыми деталями. Тут вообще есть кто живой? Ни единой души, кроме мсье Лабиссе, лишь море книг. И вдруг из этого моря, словно русалка, вынырнула девочка и поманила Хьюго рукой. «Твой блокнот не сгорел». «Он у папаши Жоржа», — сказала девочка. «Врешь. Один раз ты меня уже обманула». «Я же не знала, что папаша Жорж так вцепится в этот блокнот. Вообще-то он ведет себя очень странно». «А мне-то что? Твой дедушка, ты и разбирайся, только верните блокнот». «А мне тоже интересно». «Еще чего, это мой секрет». «Отлично, я люблю секреты. Радуйся, что блокнот цел». «И что дальше?» — спросил Хьюго. «Не знаю». Девочка подошла к месье Лабиссе и показала, какую книгу она взяла почитать. Книга называлась «Искусство фотографии». Старик рассеянно кивнул, даже не взглянув на книжку. Сразу понятно, что девочка здесь постоянный клиент, раз ей так доверяют. Посчитав разговор исчерпанным, она ушла, даже не оглянувшись, предоставив Хьюго самому решать, врет она насчет блокнота или нет. Скорее всего, врет. Но на всякий случай Хьюго все же решил наведаться в игрушечную лавку. Старик обслуживал покупателей. Чтобы не толкаться в лавке, Хьюго решил обождать его на улице. От волнения мысли в голове путались, как в разлаженном часовом механизме. Освободившись, старик вышел к Хьюго. «А ты что тут делаешь?» Набравшись смелости, Хьюго выпалил. «Зачем вы мне соврали? Будто бросили блокнот в печку». «Неужели?» Старик удивленно вскинул брови. «Разве ты не получил его прах?» «Впрочем, думай, что хочешь. Напрасно ты сюда явился, Хьюго Кабре. Шел бы ты отсюда, по-добру, по-здорову». Хьюго продвигался по выученному до автоматизма маршруту хранителя времени и все думал, думал и думал. Он решил, что ни за что не отстанет от старика, пока не узнает всей правды. Поэтому на следующий день он снова был в лавке, и через день, и так 4 дня подряд. И каждый раз старик игнорировал его. По вечерам в каморке Хьюго составлял чертежи, пытаясь понять, сможет ли он обойтись без недостающего блокнота. На 5-й день, когда Хьюго снова появился на пороге магазинчика, старик встретил его метлой. «Ого, сейчас меня поколотят», — подумал Хьюго. Но старик вдруг протянул ему метлу и сказал: «Раз все равно здесь околачиваешься, займись-ка лучше делом. Вон сколько мусора и фантиков понабросали, все ходит и ходит». Хьюго взял метлу и начал старательно мести. Потом все с тем же вопросом подошел к старику. «Где мой блокнот? Отдайте мне его». Старик хитро улыбнулся и протянул Хьюго мелочь. «Поди-ка купи нам кофе с круассанами. Или смоешься с деньгами?» Но Хьюго купил, что требовалось, и даже вернул сдачу, все до последнего сантима. Никогда еще кофе и круассаны не казались ему такими вкусными. А после старик положил перед мальчиком разломанную синюю мышку и сказал: «Чини». Мальчик молча уставился на мышку. «Ну? У меня нет инструментов». И тогда старик поставил перед ним жестяную банку с отвертками, щипчиками, пилочками, медными молоточками. «Вот», — сказал он. Удивившись такому повороту событий, Хьюго взялся за работу. Ожившая синяя мышка с легким жужжанием забегала по прилавку. «Так я и знал», — сказал старик, — «ведь ты, оказывается, мастер. А теперь говори, почему ты крал мои игрушки и зачем тебе блокнот?» «А вы мне его вернете?» — робко спросил Хьюго. «А разве он не сгорел?» Вопросом на вопрос ответил старик. «Кто кому пудрит мозги, ты мне или я тебе? Сколько игрушек ты у меня украл? Вот так-то. Чтобы получить блокнот назад, придется отрабатывать. Можешь верить, можешь не верить, я ничего тебе не обещаю. Захочешь — приходи, работай, не захочешь — не приходи». «Простите, но у меня и без того работа не в проворот», — попытался возразить Хьюго. «Ты про воровство, что ли?» — старик рассмеялся. «Нет, я о другой работе, но все равно я приду». «Ладно, не опаздывай завтра». Из лавки Хьюго уходил чуть ли не на цыпочках, стараясь угодить этому странному старику, не терпящему стука каблуков.